А зараз размова з гостем ранішняга эфіру. У суботу 11 красавіка на нашым сайце свабода.орг адбыўся чарговы дзень блогера. 8 аўтараў выставілі свае тэксты і адказвалі на каментары наведнікаў. Адным з аўтараў быў блогер Хэтов Бабулька, у рэальным жыцці Раман Максіменка, які цяпер на сувязі са студыю Празе. Добры дзень, Раман. Добры дзень. Паколькі мы з вамі знаходзімся не ў блогасферы, а ў радыё Этэры, дык мае сэнс задаць вам некалькі пытанняў па-за тэмою вашага блогу. Сам яго тэкст, скажу для слухачоў, пад назвай «Унікальная талерантнасць беларусаў» змешчаны на сайце свабода.орг. Гэта эсэ пра празмерную, на думку аўтара, талерантнасць беларусаў, якая мяжуе з нацыянальным імунадэфіцытам. Заходзьце на сайт і чытайце як сам тэкст, так і каментары да яго. А Раману, які жыве ў Менску, найперш задам некалькі пытанняў пра яго ўдзел у дні блогера на свабодзе. Як вам, Раман, сама ідэя? Ці сустракаліся вы з такім падыходам раней? Ідэя, на мой взгляд, довольно-таки хорошая. Такое уже было в Байнете, и на мой взгляд, это привлекает очень, очень много посетителей, когда из благосферы люди перетекают на новостные сайты, и уже большая аудитория, немного другая аудитория начинает как бы знакомиться с мыслями людей, которые сидят в блогах. Вот. Так что, на мой взгляд, это довольно хорошая идея. Ці задаволены вы своим уделом у дні блогера на свободе? И ці задаволены коментарами до вашего тексту? Да. Я не ожидал, что будет так много комментариев. И что большая часть будет их по делу будет написано. Роман, а вось такое пытание. Навошта вы пишете блог? Я собираюсь просто в будущем стать журналистом, и в блоге я, грубо говоря, оттачиваю свое письмо. Вот, это очень помогает, на мой взгляд. Ці будете вы писать у интернете заўсёды? Вообще, да. То есть интернет, я больше нацелен на интернет-аудиторию, но в принципе на бумажные газеты. В принципе, я тоже рассматриваю этот вариант в будущем, но все же интернет-аудитория, на мой взгляд, она более обширна и более динамична, поэтому именно ее я рассматриваю как самое оптимальное для себя. Ці читаете вы паперовые часописы, и ці нема у вас жадання опубликовать у пашырыным варианте свой вот гэты текст «Уникальная толерантность беларусов» у нейким паперовым часописе? Конечно, читаю бумажные газеты, но опубликовать там вот этот вот мой текст будет довольно сложно, потому что в газете все-таки другой формат, и чтобы там опубликоваться, надо гораздо больше аргументов, больше фактов, это потребует больше времени. В принципе, это было бы, конечно, интересно. Ну вось, як аўтар блогу, як вы ставіцеся да аўтараў непрыязных і крыўных каментароў да вашых тэкстаў? Раньше я ставился относился к ним очень негативно. То есть я был моложе, и это вызывало у меня тоже негативную реакцию, то есть негатив вызывал негатив. Сейчас я отношусь к этому более спокойно и считаю, что даже негативные комментарии имеют право на жизнь. Если человек хочет выплеснуть свои какие-то отрицательные эмоции, то Бог ему судья. Дякую, Роман. На сувязі з Прагай быў удзельнік Дня блогера на свабодзе Хэтов Бабулька. У рэальным жыцці Раман Максіменка. Яго тэкст «Унікальная талерантнасць беларусаў», таксама тэксты іншых удзельнікаў, чытайце на сайце свабода.орг.